Раз, один, два, три. Мы будем смотреть снаружи на полых женщин внутри. Как трудно быть с вертикальным при нашем тяжелом труде. Но все, что может спасти меня, это немного солнца в холодной воде. Но даже если взобраться на мачту, став ближе к полярной звезде, все, что может спасти морехода, это немного солнца в холодной воде. Трамваи идут на север, туда, где бушует метель. Их колеса режут асфальт, и в каждом стоит постель. Но мы остаемся здесь, так же, как и везде, внося в свою жизнь элементы фри-джаза в виде солнца в холодной воде. Yeah.